Часть 12. Москва, 1977 год. Глава 1. Анатолий Петрушевский в который раз просматривал записную книжку Нины Ельцовой. Он и Сарчук знали наизусть каждую запись, но это нисколько не продвинуло их в деле. Оставалось уповать на логику, и она помогла. В сотый раз перелистывая блокнот, Анатолий, по привычке потирая нос, обратил внимание на страничку с буквой «К». Круглым почерком с едва заметным левым наклоном Нина написала «Карташов, карты». Разумеется, это пока ни о чем не говорило. Но, как подумал Анатолий, и Сарчук с ним полностью согласился, запись в скобках указывала на склонность преступника к азартным играм. А спортлото тоже считалось азартной игрой. Попробуй сказать иначе, если по воскресеньям вся страна прилипала к экранам телевизоров. Трудно было назвать хотя бы одного человека, который не покупал бы заветные билетики и не ломал над ними голову, стараясь угадать вожделенные 6 цифр. «В общем, нужно проверить этого Карташова», — решил Анатолий и посмотрел на Виктора. «Где только нам его искать? Имя, кстати, не указано. Надеюсь, сестричка Ельцовой нам поможет. Ох, чует мое сердце». Следователь приложил руку к правой стороне груди. Этот хмырь часто наведывался к Нонне. Может быть, даже состоял в числе ее поклонников. Для любителя азартных игр старушка была просто находкой, клондайком. Понимаешь? Как всякий заядлый игрок, он постоянно нуждался в деньгах, а певица, обожая молодых и красивых, могла сужать его монетами. Вот почему, мне кажется, Соня должна его знать. Возможно, ты прав. Виктор опять потрепал чуб. Что ж, пойду навещу семью Шаповаловых. Надеюсь, мне не придется скакать по балконам, чтобы поймать хозяина. Алкаши... «Они у нас непредсказуемые люди», — усмехнулся следователь, вспомнив давешнее приключение участкового Мухина. «От них всего можно ожидать. Ну, иди, желаю удачи». Виктор кивнул и толкнул дверь. Петрушевский понимал, что оперативнику ой как не хочется выползать в июльский зной, но другого выхода не было. Единственная зацепка нуждалась в проверке. Хорошо, теперь он знает, о чем докладывать полковнику, который непременно вызовет его к себе. По секрету Анатолию уже сказали, что в управление звонили известный эстрадный певец и оперная дива. После такого предупреждения идти с пустыми руками значит подписать себе смертный приговор. Петрушевский встал со стула и подошел к окну. Беззаботные, суетливые, как муравьи-москвичи, бежали по своим делам, троллейбусы, почему-то напоминавшие ему спереди одного известного классика в пенсне, неторопливо сновали от остановки к остановке. На секунду он позавидовал их пассажирам. Вот, едут себе. Наверняка без такого груза на душе, который вынужден тащить следователь. Ну, ничего. От волнения рука предательски потянулась к носу. Сарчук сумеет отыскать этого Карташова, а там, кто знает, может быть, на этот раз они попали в самую точку.